Илья Шнейдер. Встреча с Есениным. Киев. Мистецтво. 1989 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Долгие годы отделяют меня от событий, о которых рассказывает эта книга. Но за эти годы мне не раз приходилось перелистывать страницы минувшего в докладах, статьях, лекциях или просто рассказывая все это другим людям. Летом 1921 года знаменитая американская танцовщица Айседора Дункан по приглашению советского правительства приехала в Москву, чтобы отдать свой труд, опыт и навыки русским детям. Сразу же после приезда Дункан нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский поручил мне, как журналисту, близкому к хореографическому искусству, позаботиться о Дункан и ее спутницах, а потом в течение очень долгих лет, не бросая, правда, никогда пера, журналистики, литературы, я руководил сначала школой, затем студией и, наконец, Московским театром-студией имени Айседоры Дункан. Первые месяцы работы с Дункан и свели меня с одним из замечательных русских поэтов-лириков Сергеем Александровичем Есениным. Я прожил с Айседорой Дункан и Сергеем Есениным в Москве под одной кровлей почти 3 года. Немного путешествовал с ними, был свидетелем первой их встречи. В моей памяти жива история их большой любви, которую Луначарский назвал потом «горьким романом». Приехать совершенно бескорыстно в Советскую Россию, едва оправившуюся от исторических пожаров, нужды и голода, поверить в эту Россию мог лишь человек незаурядный. Вспомните годы. Презреть богатство, свою мировую славу, которая, правда, была уже на закате, все-таки непросто. Но и не в этом дело. Она могла жить в полном довольстве, спокойно. Но она говорила в те годы, что не может так жить, что только Россия может быть родиной некупленного золотом искусства. О том, что ощущала Дункан, когда ехала с женой Литвинова из Лондона через Ревель, ныне Таллин, и Петроград в Москву, она писала в своей книге. «По пути в Россию я чувствовала то, что должна испытывать душа, уходящая после смерти в другой мир. Я думала, что навсегда расстаюсь с европейским укладом жизни». Я видела, что идеальное государство, каким оно представилось Платону, Карлу Марксу и Ленину, чудом осуществилось на земле. Со всем жаром существа, разочаровавшегося в попытках притворить в жизнь в Европе свои художественные видения, я готовилась вступить в идеальное государство коммунизма. Литвинов Максим Максимович, настоящее имя и фамилия Макс Валлах, 1876-1951, советский государственный и партийный деятель, в 1920 году полпред в Эстонии. Из старого мира она шла в новый, не зная, что в обетованной земле найдет и большую, последнюю в жизни любовь. Но до того, как Дункан и Есенин встретятся на страницах этой книги, необходимо, чтобы читатель получил хотя бы общее представление о жизненном пути Айседоры Дункан, о социальных причинах ее стремления в революционную Россию и о первых шагах ее работы в Москве в годы становления советской власти.